Умение себя преподнести. Вы уже полностью готовы к предстоящему разговору с потенциальным начальником. Сходили в парикмахерскую, где вам просто потрясающе уложили волосы, надели свой самый лучший костюм, нанесли в нужные места духи, в общем, все прекрасно. Собеседование должно состояться в 2 часа дня. Время для дополнительной подготовки еще есть. Давайте с вами вместе оглядим себя еще раз со стороны. Улыбнитесь же скорее. В таком важном деле, как имидж, нет мелочей, на которые можно не обращать внимания. Естественно, что с одеждой у вас все в порядке. С обувью, мы надеемся, тоже. Но посмотрите на себя в зеркало. Какое выражение на вашем лице? Сосредоточенное, серьезное или улыбающееся и приветливое? Вы настроились на нужный лад, абсолютно уверены в своих силах, но вот с лицом просто какая-то беда. Оно не хочет освещаться мимолетной улыбкой, а прямо-таки готовится к предстоящему трудному разговору. Ну что же, знакомо вам это ощущение? Если дела обстоят именно так, как мы описали, значит, вы еще недостаточно подготовились к собеседованию и совершенно не верите в свои силы. Давайте вернемся к главе, где говорится о нужном настрое на разговор, и перечитаем ее. Возможно, тогда ваши результаты станут намного лучше. Итак, будем считать, что все-таки мы добились желаемого. Вы уверены, что это место просто предназначено для вас, что только вас там и ждут, не дождутся. Вот так-то лучше. Постепенно на лице вырисовывается что-то наподобие улыбки, несмелый и неуверенный. До царственной и снисходительной ей еще очень и очень далеко. Но ничего страшного. Главное – начать. А мы с этим справились просто отлично. Интересно, какой образ вы решили создать? Деловой, уверенный в себе женщины, спокойный и рассудительный? Или надежный, нежный и миловидный? А может быть, вы решили сочетать все эти качества в одной себе? Как бы там ни было, выражение лица должно соответствовать самоощущению. Если вы решили быть строгой и деловой, то вполне уместно будет серьезное выражение лица, но только без нахмуренных бровей, а то вы будете выглядеть не деловой женщиной, а недовольной. Естественно, что так вы рискуете встретить такое же лицо при встрече, которое все равно пройдет хуже, чем вам того хотелось. Так стоит ли до этого доводить? Итак, чтобы встреча прошла удачно и ваше лицо вас не подвело, нужно немного потренироваться перед зеркалом. Проследите, с каким выражением вы слушаете собеседника, когда он вас о чем-то спрашивает, или его вопрос застает вас врасплох. Возможно, вы не знаете за собой такую особенность, когда заслушаетесь широко раскрывать глаза. А может быть, есть еще какая-нибудь черта, которую вряд ли можно назвать привлекательной. Если вы не знаете, то можете спросить об этом своих родных. Уж они-то наверняка не промолчат и не скроют от вас это. Единственное, что можно посоветовать, если вы отыскали в себе такие изюминки, так это постоянно следить за собой и не позволять себе расслабляться ни на минуту. Ведь неизвестно, как на них отреагирует ваш потенциальный шеф. Не стоит его огорошивать прямо с первой встречи. Вы никогда не считали, что это излишне, и выражение лица при поступлении на работу – это дело 10. Не забывайте о том, что в создаваемом вами образе нет и не может быть мелочей. Возможно, вам кажется приятной особенностью, когда вы постоянно морщите лицо, а ваш собеседник может и не оценить подобной красоты. Так что ваши профессиональные качества наверняка привлекут внимание, но это не единственное, что будет приниматься в расчет при решении, брать вас на работу или нет. Встаньте перед зеркалом и улыбнитесь. Посмотрите, как сразу озаряется ваше лицо. Улыбка во все времена была самым распространенным оружием женщин при обольщении. Конечно, обольщать вам не придется, но вот общаться – это да. И улыбка тут нам пригодится больше всего. Например, если вдруг случится какая-нибудь непредвиденная неприятная ситуация, то очаровательной улыбкой можно все исправить или совершенно нейтрализовать. Все зависит от того, на какую должность вы собираетесь устраиваться. Выражение лица подчиненного или секретаря отличается от того, какое должно быть у руководителя компании. Неважно, крупная эта компания или нет. Естественно, что если вы собираетесь работать в большой промышленной компании, ответственности у вас будет намного больше, и это обстоятельство обязательно отразится на выражении лица. Итак, мы незаметно перешли непосредственно к самому собеседованию. Вы уже знаете изюминки своего выражения лица, поэтому будьте внимательны к самой себе. Вы же потренировались перед зеркалом, поэтому беспокоиться вам не о чем. И если все в порядке, то не надо ничего бояться. Можете даже немного расслабиться, потому что напряженное выражение лица сразу же ощущается и вызывает схожие чувства. Тот, с кем будет происходить ваша беседа, станет искать в вас какие-то недостатки и постарается отказать вам в работе. Мы думаем, что вы ожидаете не такого результата от этого разговора, поэтому постарайтесь следить внимательнее за выражением своего лица. Итак, вы пришли на собеседование. Перед вами сидит тот, с кем должна пройти беседа, и от его мнения зависит, примут вас на работу или нет. На него нужно, что называется, произвести впечатление. Все свои недостатки вы уже знаете. Впрочем, и достоинства тоже. Поэтому следить за собой будет не так трудно. Вы слушаете своего собеседника с заинтересованным выражением лица, с готовностью ответить, если это необходимо, или возразить. Всегда сохраняйте приветливую улыбку на спокойном, миролюбивом лице. И тогда разговор пройдет в благоприятной и дружеской обстановке. Так что цель ваша наполовину достигнута. Естественно, что постоянная улыбка вызовет со стороны вашего работодателя по меньшей мере удивление и по большей – недоумение. Бессознательно возникнет такой вопрос: а почему это она смеется? Уж не надо мной ли? Если вы сможете переубедить его в этом, это еще полбеды, но вряд ли. Скорее всего, это легкая, по вашему мнению, улыбка вызовет в нем сомнение, а стоит ли брать к себе такую работницу? Как вы уже заметили, лучше всего, если выражение лица будет у вас спокойным и дружелюбным, не более того. Даже если вам придется иметь дело с мужчиной, все равно не стоит расслабляться и рисковать. Флирт в данном случае просто неуместен. Кто знает, какая реакция последует на вашу кокетливую улыбку. Может быть, с вами даже и разговаривать не захотят. Ну а если разговор состоится, то вряд ли вас будут принимать всерьез и задумываться о ваших профессиональных способностях. Может быть, опасность немного преувеличена, но не настолько, чтобы не придавать этому значения. В общем, мы выяснили, что для соответствующего имиджа серьезной и компетентной женщины выражение лица имеет важное значение. На лицо в первую очередь обращают внимание и ориентируются в разговоре. В зависимости от того, что оно выражает, мы моделируем отношение к его владельцу. Так что пренебрегать этой немаловажной деталью мы не советуем.